«Доброго вам здоровья!» — сказал старик. «Радуйся!» — ответили они, пожимая плечами. «Что бы это могла быть за игра?» — спросил он, — «которую вы прервали из-за моего появления». Они переглянулись и засмеялись, пожимая плечами. «Из-за твоего появления?» — переспросил один из них. «Мы прервали ее, потому что нам сделалось тошно, когда ты выставил на показ свою рожу». «Неужели, старый заяц пустыни, ты больше нигде не можешь пополнить свои знания?» — воскликнул другой. «Если спрашиваешь об этой игре именно нас». «Многое выставляю я на показ», — отвечал старик. «Только не рожи, ибо при всем разнообразии моей поклажи этого товара я вообще не знаю, а у вас, судя по вашему отвращению к нему, его более чем достаточно. Отсюда видно и вытекает ваше желание убить время, желание, которое вы, если я не ошибаюсь, удовлетворяете веселой игрой «Сколько пальцев». «Угу, вот видишь», — сказали они, — «я спросил это невзначай и для начала. Итак, перед нами дом и сад благородного Петепра, носителя Апахала Одесную». «Откуда ты это знаешь?» — спросили они. «Мне указывает это моя память», — ответил он, — «а ваш ответ подтверждает ее указание. Вы же, сдается мне, поставлены сторожить ворота этого святого мужа и оповещать его, когда к нему приходят в гости знакомые». «Это вы-то, наши знакомые», — сказал один из них, — «прощелыги, разбойники с большой дороги, нет уж, увольте». «Молодой страж и оповеститель», — сказал старик, — «ты ошибаешься, и твое знание жизни не зрело, как зеленые фиги. Мы не прощелыги и не грабители, мы сами терпеть их не можем и являемся полной их противоположностью в мире. Мы странствующие купцы, мы разъезжаемся между богатыми людьми, и благодаря нам держатся прекрасные связи. Поэтому нас принимают везде, в том числе и в этом многорочительном доме. И если нас здесь еще не приняли, то только по вине твоей суровости. Но послушайся моего совета. Не бери на себя вины перед Монт-Кау, твоим начальником, который управляет этим домом. Считает меня своим другом и ценит мои товары. Исполни обязанность, назначенную тебе в мире. Сбегай к управляющему и доложи ему, что его знакомые купцы из Маона и Мазара, одним словом, торговцы медианиты, снова явились к этому дому с хорошим пополнением для его кладовых». Привратники переглянулись, когда он назвал имя управляющего. И тот, к кому старик обращался, толстощекий, с узкими глазами, сказал: «Как же я смогу доложить ему о тебе? Посуди сам, старик, и поезжай-ка лучше своей дорогой. Что же, по-твоему, я прибегу к нему и доложу? Явились медианиты из Мазара, поэтому я покинул ворота. Хотя в полдень должен приехать хозяин, и мешаю тебе? Да ведь он же назовет меня мерзавцем и надерет мне уши. Он сейчас рассчитывается в пекарне и совещается с писцом питейного поставца. У него найдутся дела поважнее, чем возня с твоим хламом, поэтому убирайся». «Мне жаль тебя, молодой сторож», — сказал старик. «Если ты не допускаешь меня к моему давнишнему другу Монт-Кау, встревая между нами, как полная крокодилов река, или же как гора непреодолимой крутизны, не зовут ли тебя Шаши?» «Хм, Шаши!» — воскликнул привратник. «Меня зовут Тети». «Это я и имел в виду», — ответил старик. «Если я сказал иначе, то только из-за своего произношения, из-за того, что у меня, старика, уже не осталось зубов. Так вот, чичи. Давай поглядим, не найдется ли брода, чтобы перейти реку, и тропинки, чтобы обойти кручи горы. Ты по ошибке назвал меня хапугой и прощелыгой», — сказал он, извлекая что-то из-под одежды. «Так вот, и в самом деле есть одна чудесная вещица, которая тебе достанется, если ты сбегаешь и приведешь Монт-Кау сюда. Подойди и возьми ее. Это всего лишь малая толика моих богатств. Вот видишь, рукоятка сделана из самого твердого, отлично мореного дерева, а в ней имеется паз. Теперь вытащим острие, как алмаз, и нож не согнется. А стоит лишь нажать на лезвие сбоку, оно защелкнется, прежде чем ты прижмешь его к черенку».